Глава 20. Сменившая ученический балахон на легкую курточку и зауженные шаровары зеленого панбархата, девушка казалась еще стройнее, особенно рядом с облаченным в доспех рыцарем. Во всяком случае, пока мы с виконтессой шли к оседланным лошадям, все до единого окна первых этажей упорно демонстрировали мне нечто черное и бочкообразное, грозно вышагивающее рядом с грациозной зеленью. А еще этот разительный контраст подчеркивали ужас и восхищение, отображавшиеся на лицах, высыпавших во двор проводить любимицу Академии, студиозусов всех курсов. Они явно впервые узрели воочию иллюстрацию красавицы и чудовищу. Знал бы, что наш выход произведет такой эффект, я бы и шлем не поленился надеть. Короче, картина маслом «Похищение Европы». Сравнение с быком для меня не слишком лестное, но ведь животина, помимо всего прочего, еще и бог. Правда, Европа там, кажется, без обмундирования. Да, мечтать не вредно. А тем временем Весняна легко вскочила в седло и пришпорила кобылицу. Благородное животное от такого посыла взяло с места в карьер. Звонко стучали подковы. По мощеному дворику. Всадница вынеслась за ворота. «Следом», — приказал я. Гладила охранять виконтессу. Десятник повторил приказ и во главе отряда понесся следом за взбалмошной девицей. «Глянь, какие мы резвые!» — буркнул я. «Застоялась в стойле!» — добавил кто-то сзади. Я оглянулся и увидел улыбающееся лицо наставника Вавулы. «А кобылица, говорю, застоялась. Вот и понесла. Разомнется, подустанет и поостынет. Но норовисто, факт. Ох и намается с ней всадник». «Вам виднее, господин наставник», — ответил я с такой же светской улыбкой. «Сразу видно, умеете разбираться в характере божьих созданий. И позвольте откланяться». «Одну минутку, господин сотник. Вот, возьмите». Хранитель протянул мне небольшой подсумок. «Мастер велел передать». «А что там?» «Самострел. Такой маленький», — удивился я, припоминая когда-то виденные в музее боевые арбалеты. «Это оружие изготовлено еще в те годы, когда не запрещалось пользоваться магией. Но вы правы. Насколько я помню, создавался он для охоты. 10 выстрелов — и все. Может, мастер решил подарить вам его как сувенир? Я не знаю». «Спасибо. Передайте ему мою благодарность. Если при случае выберусь на охоту, непременно воспользуюсь». Известный и обратный путь всегда короче, особенно если сам никуда не торопишься. Вот он эдаким извилистым серпом лег по длинному склону, хорошо видимый аж до самого подножия, где, чуть пропетляв между деревьями, выходит на дорогу, ведущую к Королевскому тракту. С высоты и сам тракт, наверное, можно было бы разглядеть, если бы не густые кроны столетних исполинов, вздымающиеся на несколько десятков метров и закрывающие обзор. Я не торопился. Вряд ли виконтесса намеревалась гнать вскачь до самого зеленца. Да и не смогла бы. А значит, как тонко заметил наставник, застоявшаяся кобылица разомнется и успокоится. Да и охрана рядом. 10 ратников, при здешнем-то безлюдии. Это что рота спецназа в моем мире? Где он, этот мой мир? Уже почти и не верится в его реальность. Помнится, слышал где-то похожую философскую подначку. Кто более реален, мудрец, видящий во сне бабочку, или бабочка, снящаяся мудрецу? В общем, так как-то. Но даже если реален только мудрец, я искренне благодарен ему за столь интересный сон. Скучать не приходится. А главное, в сравнении с темпами третьего тысячелетия, все события происходят с такой плавной неспешностью, что успеваешь и мечом помахать, и на окружающие красоты полюбоваться. Именно та фишка, которая всегда привлекала меня в рубалках, в отличие от сумасшедшего драйва стрелялок. А, собственно, чему удивляться? Темп жизни – задается скоростью передвижения и мобильностью средств связи. Это когда время подлета баллистической ракеты лежит в пределах 30 минут, приходится поторопиться, если жить хочешь, и за эти полчаса успеть рядами и колоннами покинуть зону поражения. А здесь, с момента обнаружения вероятного противника до прибытия основных сил, сутки пройдут, а то и более. Куда спешить? Ну, спешить не спешить, а догнать виконтессу стоило. Это ж все-таки я состою на службе у вепрей, а не они у меня. Как там еще сложится? с героическим спасением мира, пока не ясно. Зато нынешний кусок хлеба с маслом мне за звание сотника полагается. Именно, а не за грядущие заслуги. А мы, как ни крути, все же не в семейной библиотеке. В общем, то ли почувствовал что-то, или подсознательно заметил какую-то несуразность в общем пейзаже, но привычка доверять инстинкту всегда меня выручала. Не стал я пренебрегать ею и в этот раз, а послал коня легкой рысью вдогонку. И почти не удивился, когда услышал громкий разбойничий свист, а вслед за ним леденящий душу волчий вой. Вот и накаркал. Вряд ли люди научились охотиться вместе с волками или волки свистеть. Но использовать вой зверя, чтобы испугать лошадей и внести замешательство в ряды кавалерии, уловка древняя как мир, как все миры. Кони хрипели, поднимались на дыбы, пытались броситься на утек, не в силах противостоять ужасу перед своим исконным смертельным врагом. И занятые усмирением животных всадники оказались практически беззащитными перед посыпавшимися на них стрелами. Раненых среди воинов, одетых в добротные тегеляи, оказалось не так уж и много, как можно было ждать от внезапного нападения. Зато острые наконечники причиняли боль и без того взбелененным коням, внося дополнительную суматоху. «Целиться точнее! Сразу уничтожать! Девку схватить! И чтоб целехонька была!» Громкая команда, прозвучавшая в лесной чащобе, все объяснила предельно ясно. Неизвестные охотились за виконтессой, то есть за вверенным моему попечению объектом. Тот, кто организовывал засаду, знал примерное время нашего возвращения. Но если с этим вопросом еще только предстояло разбираться, то исходящую от разбойников угрозу надо было ликвидировать немедленно. Кстати, очень хорошо, просто замечательно, что Весняна нужна им живая и невредимая. Не придется отвлекаться на ее защиту. «Ну-ка, кто еще хочет комиссарского тела? Выходи строиться с табуретками на подоконнике!» Вылетев на небольшую полянку, с которой начиналась или заканчивалась дорога в оплот, я понял, что поспел почти вовремя. Из дружинников только Гладила и еще один воин, став спина к спине, отмахивались от десятка наседавших на них, как псы на затравленных медведей, разбойников. Еще трое, больше интересующихся вознаграждением, нежели ратными подвигами, споро вязали виконтессу, совершенно некуртуазно стащив ее с лошади. «Ладно, не страшно. С этим разберемся чуть попозже. Сначала подмогнем десятнику». Тем более, что напарник его уже еле держался. Я уже почти привычным движением нахлобучил шлем. «Берегись, рыцарь!» — предупредил кто-то глазастый и опытный. Поскольку кавалерийской рубки я не был обучен, пришлось спешиться. От такого маневра даже разбойники опешили. Еще бы, по здешним понятиям, я походил на танкиста, снимающего с танка пулемет и становящегося в пехотный строй. Ведь вся ударная мощь и маневренность, закованного в тяжкий доспех рыцаря, как раз и состоит в его боевом коне. Оступив на землю, Витязь превращается, хоть и в почти неуязвимое, но зато и невредное из-за своей неуклюжести существо. Взять, к примеру, тех же латников, набиравшихся из отборных молодцов, задача которых была кое-как прошагать под ливнем стрел шагов 300 и уничтожить препятствие для атаки конницей или легкой пехотой. Самый простой способ победы над пешим рыцарем состоял в том, чтобы сбить его с ног тяжелым камнем или бревном, а с придавленным к земле грузом своих же доспехов с бедолагой можно было расправиться как угодно и когда угодно. Поэтому, увидев мой самоубийственный маневр, начавшие уже было пятиться к лесу разбойники, заметно осмелели, положили на землю луки и взялись за дубины. А парочка самых сметливых уже тащила из лесу наскоро срубленную длинную жердь. Но они не знали, что имеют дело с новой моделью рыцаря, так сказать, новейшим улучшенным типом человека железного мечом машущего. Двух разбойников я срубил, как крапиву. Они даже оружие не подняли, до конца оставаясь уверенными, что разделяющие нас 5 шагов для меня непреодолимое расстояние. Поэтому умирали сильно удивленными. Прыжок вправо, разворот и круговой взмах с использованием инерции тела. Чуть-чуть не допрыгнул. Метил зацепить еще парочку ротозеев. Но, увы, достал только одного. Зато качественно. Переделывать не придется. Головы на плечах как и не было никогда. А туловище стоит, машет руками и фонтанирует кровью. «Хорошо, я не впечатлительная натура. Навидался всякого. А разбойнички что-то не так привычны к виду крови. Наверное, от того, что больше из засады орудовать привыкли. Чистоплюи. Прям застыли, не сводя глаз с обезглавленного товарища. Вот и ладно, я не возражаю. Только за представление платить надо. В данном случае жизнью. А мои-то парни покрепче оказались. Вернее, увы, только гладила. С того момента, как я вступил в бой, напарник десятника получил еще и присоединился к числу павших. Зато гладила не растерялся и, воспользовавшись замешательством, быстро уменьшил количество нападающих еще на одну голову. А сам бросился на выручку виконтессе. Это он зря. Никуда они не денутся с подводной лодки. А лапать-то не надо. Так не договаривались. Ух! И клювом щелкать тоже. Задержав взгляд на весняне чуть дольше, чем ситуация того требовала, я едва не получил дубиной в голову. Еле-еле успел уклониться. Зато и разбойника, вложившего в удар всю мощь и не ожидавшего от меня такой прыти, буквально бросило вперед. Двуручник на такой короткой дистанции бесполезен. Пришлось приложить его по затылку бронированным кулаком. Хоть и левым, зато со всей пролетарской ненавистью. Аж хряснуло. К сожалению, на этом ротозеи закончились. Шестеро уцелевших разбойников начали что-то соображать и не только не спешили лезть в драку, но и держались на стороже на безопасном расстоянии. Но все еще с неким сомнением. Не вписывался в их сознание пеший рыцарь с резвостью дикой кошки. А вообще я заметил, что здешний люд странно нетороплив, словно все как один имеют финские корни. И если в обыденной жизни это нивелировалось, то в бою, в момент наивысшей концентрации, с моей точки зрения, они двигались так, словно воздух обрел плотность воды. Вот я делаю один скачок, разбойники шире распахивают глаза и начинают заваливать корпус, смещая центр тяжести и освобождая опорную ногу. Второй скачок. Нога пошла назад, руки потащили оружие вверх. Третий прыжок, и я всей массой сбиваю с ног почти всю шеренгу потерявших равновесие людей, впечатываясь в поверженные тела острыми чашками бронированных налокотников и наколенников. Жуть. Как минимум еще двум уже не подняться. Перекатываюсь в сторону, вскакиваю и втыкаю меч в спину пытающегося подняться с земли Татя. Носком сапога в висок отправляю в нокаут того из кучи, кто очень удачно приподнял голову и ближе всех находится. Выдергиваю прошедшую насквозь сталь, упираясь ногою в труп, подшагиваю к краю свалки, из которой, пятясь как рак, пытается улизнуть еще один разбойник. Вонзаю меч ему в шею, даже не меняя хвата, и понимаю, что бой окончен. Вокруг меня только неподвижные тела, а из троицы, вязавшей девушку, двое со всех ног улепетывают в лес, и только третий, скованный боем, выплясывает джигу вместе с гладилой. Собственно, так оно обычно и бывает. Тишина, вспышка, взрывы, стрельба и опять тишина, воняющая гарью, тротилом и скотобойней. Потом возвращается слух, и ты счастлив, потому что товарищи громко стонут, а не молчат, и чувствуешь, как невыносимо, запредельно устал. Оценив шансы гладилы, я не стал ему мешать. Надо же дать десятнику сбросить ярость, отомстить за погибших товарищей. А присел возле нокаутированного разбойника. Пленных надо допрашивать сразу, пока бурлит адреналин, пока в глазах кровь, а в ушах хрипы умирающих. Две хлесткие пощечины, и он открыл глаза. «Кто?» Увидеть над собой, едва придя в сознание, говорящую морду змея, и не обмочиться — это надо иметь характер. Мой пленный, похоже, был не из робкого десятка. Но я не мог позволить ему молчать, а потому, не глядя, сильно ткнул стилетом в мягкое. Разбойник взвыл. «Кто?» — я повторил вопрос и нажал сильнее. «Не знаю», — прохрипел тот. Стилет вошел еще глубже. «Харцис! Одноглазый! Пощади!» У каждого свой предел терпения. Похоже, у разбойника он как раз закончился. Говори. Нас наняли. В Турине. Обещали по 10 золотых. Ничего не делать, быть на подхвате. Ехали в Зеленец. Уже почти приехали. Исаул всадницу заметил. Засели, схватили. Стражники подоспели, сцепились с ними. А тут вы. Пленный еще что-то тараторил, но я уже не слушал. Значит, нас не ждали. Нападение произошло случайно. Но что-то в Зеленце зреет. И если банду наняли в Турине, то вполне вероятно... Да, это надо додумать. «Пощадишь?» — задал разбойник наиважнейший для себя вопрос. Я взглянул, куда, собственно, воткнул стилет, и вздохнул. Рука провидения, направившая оружие, оказалась беспощаднее меня. Лезвие скользнуло по бедру, вспоров еремную жилу. Кровь из пленного журчала, как ручей. В моем веке и то такая рана считалась почти безнадежной. Очень трудно остановить кровотечение. А уж здесь, вдали от лекарей. Он и сознание-то не потерял до сих пор, только благодаря тому, что торчавший в ране клинок частично закупоривал отверстие. Поэтому я поднялся, выдернул из тела Татя стилет и молча повернулся к раненому спиной. «Спасибо, господин рыцарь». «Не за что». Гладила с последним из шайки все еще продолжали свой танец, а потому я поспешил к Весняне. Девушка была цела и невредима, только немного помята и сильно раздражена. От нетерпения она прямо аж ножкой топала, пока я разрезал веревки на ее локтях и запястьях. А как оковы пали, Весняна выхватила стилет у меня из руки и метнулась к сражающейся паре. И, не добежав до них пары шагов, силой метнула оружие в спину разбойника. Следует признать, что начальная военная подготовка у здешних дворянок поставлена на должном уровне. Стилет вонзился Татю точно под лопатку и достаточно глубоко, чтобы разбойник сразу же потерял интерес к жизни. Впрочем, это не помешало Гладиле пырнуть его мечом, еще и со своей стороны контрольным ударом в живот. «А чтоб рук не распускал, мразь подзаборная!» — в сердцах произнесла виконтесса и сходу набросилась на меня. «Почему да...» Но тут она закатила глазки и, согласно всем примерам, описанным в мировой литературе, свалилась в обморок. «Что с вами, госпожа?» — бросился к ней Гладила. «Вы ранены?» «Не суетись, десятник», — остановил я его. «Лучше осмотри наших раненых. А девушке не беспокойся. Пусть полежит чуток, отдохнет. От обморока никто еще не умирал. А вот от потери крови запросто». «Нету раненых. Все насмерть», — доложил спустя минуту Гладила. «В основном стрелами побили». «Эх, жаль, ребят. Что делать будем, сотник? Вернемся в оплот за подмогой?» «Разве что переждать. Среди хранителей нет воинов». «Ждать нельзя», — попытался я почесать затылок, но наткнулся перчаткой на гребень шлема. «Глянь-ка, как привыкаю к доспеху. Скоро вообще снимать не буду. Интересно, а он внутри самоочищающийся? Как там, с потом и прочими излишествами?» «Тогда мы вот как поступим, друг Гладила. Засиживаться здесь нечего. Сколько еще разбойников в лесу, неизвестно. И что они замышляют тоже. А кроме того, графиня дочь ждет. Поэтому я с виконтессой поскочу дальше. А ты вернись в оплот. Скажи хранителям, пусть похоронят погибших. Посмотри, может, что из вещей ценного родным передать. И догоняй нас. Дорога одна, не разменемся». «Как прикажете, господин сотник», — кивнул тот. Потом посмотрел на виконтессу, но так как та, все еще пребывая без сознания, не могла ни одобрить, ни запретить мое распоряжение, пожал плечами. «Наше дело исполнять. Я за лошадьми». А когда я присел возле Весняны, собираясь возвращать ее в реальность, добавил негромко. «Это... спасибо. Если бы не вы... Не бери в голову. При случае сочтемся. Тьфу-тьфу-тьфу». «Тьфу-тьфу-тьфу», — эхом отозвался Гладила. Солнце уже поглядывало на закат, а десятника все не было видно. Пришлось, наверное, дольше повозиться. Весь остаток дня виконтесса ехала чуть впереди, избегая разговоров. Возможно, так требовал обычай, а может, молодая девушка просто растерялась, вдруг оставшись наедине с незнакомым воином. Плюс ко всему еще и шок от пережитого нападения. Но, как бы там ни было, пора подумать и о привале. Не трястись ведь в седле до самого Зеленца. Почти трое суток, однако. Да и живот уже не просто урчал, а чуть ли не стучался изнутри в латы, пытаясь напомнить своему нерадивому хозяину, что обеденное время давно минуло. Я чуть послал коня и, поравнявшись с девушкой, спросил со всей учтивостью. «Может присмотреть место для ночлега, госпожа виконтесса? Пока еще хоть что-то видно». «Да, наверное, пора», — пробормотала она как-то вяло, сосредоточенно следя за ушами лошади. На секунду посмотрела на меня и опять уставилась на холку кобылы. «Делайте, как знаете». «Е-мое, вот же, старый дурак!» — обругал я себя в сердцах. «Это же тебе, душегубу со стажем, все нипочем. Пара лишних трупов в общем послужном списке. А девчонка наверняка первый раз в жизни человека убила. Вспомни, как самого-то плющило. Раз пять блевать бегал». Я спешно отцепил от пояса походную баклагу, заботливо наполненную Любомиром, как он сказал, для сокращения пути, и протянул ее виконтессе. «Испейте глоток, госпожа». Весняна машинально взяла флягу и также машинально сделала большой глоток. Проглотила, как воду. Это и правильно. В данную минуту девушка не только не чувствовала вкуса и крепости напитка, но даже не понимала толком своих действий. «Еще глоток», — вкрадчиво попросил я. И в этот раз Весняна приложилась к баклаге без раздумий. Но, возвращая ее мне, уже с задумчивым видом проводила взглядом. «И третий глоток. Для равновесия», — не принял я посудину. Виконтесса сперва принюхалась, а потом осторожно глотнула и едва не поперхнулась. «Хлебное вино?» — возмущенно фыркнула девушка. «Мне? Вот еще удумал! Где это видано, сотник, чтобы благородная барышня горилку бражничала? Дай воды!» «Увы, госпожа виконтесса», — повинился я, внимательно наблюдая за ее поведением. «Кажись, отпускает. Теперь бы ей еще всплакнуть и порядок. Вьючных лошадей с водой и всеми прочими запасами десятник должен сопроводить, а его все нет. Ну так подождать надо. Сворачивай с дороги. Вон там прогалинка. На ней ручей должен быть. Почему я сама обо всем должна заботиться? Ты сотник или...» Весняна шмыгнула носом, закрыла лицо руками, и последние слова девушки утонули в безудержно хлынувших слезах. «Слава богу, успел!» — облегченно перевел я дыхание. «А ведь могла бы и перегореть девчонка. Увы, в бою не за всеми салагами уследишь, да и после не всегда находится для них время и нужные слова. Вот и истлевает душа, а в мир приходят парни с пустыми глазами садистов и убийц». Я спрыгнул с коня, бережно снял с седла безутешно рыдающую девушку и аккуратно отнес ее к ручью. Опустил рядом с журчащей водой, а сам вернулся за лошадьми. Выждал пару минут, а когда вернулся, умытая и посвежевшая Весняна уже собирала хворост. Расседлав коней, я пустил их пастись, а сам стал помогать в заготовке топлива, одновременно пытаясь сообразить, чем разжечь костер. Ведь ни спичек, ни тем более зажигалки у меня не было. Как-то не приходилось еще выезжать на природу с ночевкой. Я имею в виду одному. Вот и не обзавелся ни соответствующим опытом, ни снаряжением. Вопрос разрешился сам собой. Пока я терзался мыслями, виконтесса сняла с пояса небольшой кошель, достала из него щепотку какого-то порошка и бросила его на горку аккуратно сложенного сушняка. Вроде как суп посолила. Эта неведомая мне субстанция, соприкоснувшись с ветками, сперва яростно зашипела, а потом и задымила. Еще мгновение, и по хворосту заплясали яркие язычки пламени. Сперва едва заметные, прозрачно-синие, но с каждой минутой их становилось все больше. Они объединялись, и вот огонь уже загудел, затрещал и дохнул жарким пламенем настоящего костра. «Хоть и голодно, зато не холодно», — глубокомысленно изрек я, пришедшую на ум народную мудрость. «Какая глубокая и интересная мысль!» — неожиданно хихикнула Весняна. «Сотник, вы прямо менестрель, в рифму изъясняетесь. Может, и мадригал какой-нибудь прочтете?» «Опаньки! Братцы, похоже, виконтесса пьяна, как, ну, скажем, как подмастерье сапожника. Дошло до меня. А чему я удивляюсь? Сам же испоил наивную девушку. Хоть и в лечебно-профилактических целях, но все же воспользовался доверчивостью. А здешней горилке до крепости водки градусов 8 не хватает. Но на голодный желудок и без закуски виконтессе хватило. Да если б водку гнать не из опилок, то что б нам было с 5 бутылок? Высоцкий был, как всегда, в тему. Но не для нежных ушей непривычной барышни. Лучше что-то из Есенина. Помнится, в бытность курсантам поражал умы восторженных девиц. «Хотите стих?» — подсела я ближе к костру. «Слушайте. Я по первому снегу бреду. В небе ландыши вспыхнувших сил. Вечер синюю свечкой звезду над дорогой моей затеплил. Я не знаю, то свет или мрак, в чаще ветер поет или петух. Может, вместо зимы на полях это лебеди сели на луг. Хороша ты, о, белая гладь, греет кровь мою легкий мороз. Так и хочется к сердцу прижать обнаженные груди берез». Какое-то время виконтесса молча глядела в огонь, а потом очень тихонько, словно боялась потревожить сотканные мелодии слов волшебство, сказала: «Красиво! А еще?» «Можно еще, только я ближе сяду?» «Стихи любят полушепот. Вы не замечали, что красивые слова пугаются шума?» Бормоча все это, я осторожно придвинулся к весняне, внутренне готовясь к недовольному окрику, но, похоже, обстановка располагала к тесному общению, и девушка сама чуть-чуть шевельнулась навстречу. «Выткался на озере алый свет зари, на бору со звонами плачут глухари». «Извини, это еще рано», — поперхнулся я, вовремя вспомнив, к чему там все сводится в конце. И, видя, как недовольно завозилась девушка, уже было ухитрившаяся пристроить голову на моем закутанном в доспех плече, «Сейчас, сейчас!» «Тихо струится река серебристая в царстве вечернем зеленой весны. Солнце садится за горы лесистые, рог золотой выплывает луны. Запад подернулся лентою розовой, пахарь вернулся в избушку с полей, и за дорогою, в чаще березовой, песню любви затянул соловей. Слушает ласково песни гл...» Взглянув на весняну, я умолк на полуслове. Девушка, держась за мою руку, крепко и безмятежно спала. «Спасибо тебе, брат Сергей, за твой талант, который под другими звездами творит чудеса». Должно быть, я и сам задремал. К счастью, на этот раз никакие костры меня не манили, и вой волчьей стаи я услышал вовремя. Причем на этот раз не удачную имитацию, а настоящих зверей. В чем разница, если даже лошадям все равно, объяснить не берусь. Просто знал, это взаправду, и бежать уже поздно. Вожак подал голос только после того, как стая оцепила полянку, надежно отрезая добыче все пути для спасения. Вот только лошадям этого не объяснить, а остреножить их я как-то не сообразил. Увы, непривычный для третьего тысячелетия вид транспорта. Наши машины, только если ручник не затянуть, укатить могут. С испуганным ржанием, ломая кусты, они рванулись в противоположную от вытягивающего охотничью песню волка сторону, и вскоре лишь почти человеческие вскрики боли засвидетельствовали о поджидавшей их участи. Разрываемые заживо на куски десятками голодных зверей, кони кричали так пронзительно, что их боль услышала даже крепко уснувшая виконтесса. Весняна оторопело помотала головой и спросила: «Что это?» «Просто волки», — ответила я как можно безразличнее. «Волки?» — прытью вскочила на ноги девушка. Словно почувствовав ее страх, вожак завыл еще громче и еще ближе. «Тихо, тихо, тихо!» Я придержал за полу курточки виконтессу, еще ничего не соображавшую, но уже готовую куда-то бежать. «Все не так страшно. Вон дерево стоит, видишь?» Указал я на огромный развесистый дуб, даже во тьме отчетливо выделявшийся на общем фоне леса. Приметно еще и тем, что его нижние ветки, толщиной в руку, начинались на уровне головы. Весняна кивнула. «Вот и отлично, давай к нему. Волки по деревьям лазить не умеют. До утра отсидимся, а там видно будет». Девушка опрометью бросилась к дубу и уже через несколько мгновений сидела почти на уровне крыши второго этажа. Я существенно надпил из баклаги не выливать же, дополнил водой из ручья, сырая вода без антисептика чревата неожиданностями. Плавали, знаем, бывали прецеденты. Поднял свой меч, сгреб с земли попоны, сумку с подаренным самострелом и трактатом и поспешил за девушкой. Вообще-то мне в моей броне клыки хищников были нипочем, мог бы и не суетиться. Даже просто продолжать спать, разрешив волкам катать себя по поляне. Но ночной бой я просто-таки терпеть ненавижу. А кроме того, девчушка о противоударных, пыли и влагонепроницаемых свойствах моего доспеха ничего не знает, и мало ли что взбредет ей в ее героическую головушку при такой картине маслом. А потому нечего и выделываться. Делай, как все, и ходи строем. Хорошая постель, одобрил я выбор весняны, будто на заказ лесом выращенная. Две ветки, переплетаясь с более мелкими веточками, росли от ствола почти горизонтально в сторону. А под ними, как несущий двутавр, наискосок торчал обломанный толстый сук. Я изловчился, смахнул мечом несколько дополнительных перекладин, уложил их для гарантии поверх живого плетения и застелил всю эту конструкцию попоной. Образовалось, на мой взгляд, достаточно прочное и удобное ложе. Весняна поглядела сперва на меня, потом на импровизированную постель и пробормотала как-то растерянно. Мне даже послышался испуг в ее голосе. А десятник так и не вернулся. «Мало ли что. Да ты ложись. До утра еще далеко. Чего зря мучиться. Волки нас тут ни почем не достанут. И не волнуйся ни о чем. Все будет хорошо, обещаю». Весняна хмыкнула, явно сомневаясь, но возражать не стала. Вздохнула, прошептала что-то вроде «На все воля Создателя». Потом молча улеглась, скрутилась калачиком и задремала. Я же укрыл девушку второй попоной, а сам примостился этажом ниже, под ней. На всякий случай, чтобы не было мучительно больно за непредусмотрительность, головотяпство и прочую безалаберность. Предоставленное лично мне ложе оказалось не столь комфортабельным, но сквозь доспех чернокнижника бока не мозолило. Похоже, работая над латами, Темн предусмотрел не только личную безопасность, но и удобство. А потому, нахлобучив шлем, я и сам попытался заснуть. Тем более, что и волки, перекусив лошадьми, немного успокоились или отвлеклись на что-то. Во всяком случае, голос не подавали. Вспомнилось, как в курсантскую молодость нас, желторотиков-первогодков, отцы-командиры, промурыжив на ночных учениях, дали команду «отбой» где-то в районе второго часа ночи. Весь день шел дождь, и в палатках, установленных такими же салагами, как и мы, оказалось по щиколотку воды. Время, отведенное на отдых, стремительно уходило. И тогда кто-то скомандовал: «Взвод! Газы! ОЗК одеть!» Сначала мы на автопилоте выполнили команду и только потом сообразили, зачем. Так и спали до утра, лежа покатом в воде, пристроив подсумок с противогазной коробкой поверх тел товарищей. А утром еще и повеселились от души, когда офицеры решили подшутить и забросали палатки с курсантами шашками с хлорпикрином. Потому что вместо ожидаемой паники, возникшей во всех взводах, мы через 30 секунд уже выходили строиться в полном обмундировании и не в пример другим достаточно выспавшимися. Проснулся я еще до рассвета от уже знакомого завывания. Глянул вниз и с непривычки вздрогнул. Огромная волчья стая темным водоворотом клубилась вокруг дуба, рыча и подвывая, а временами даже повизгивая от нетерпения. Сосчитать их не представлялось возможным, но так, навскидку, зверей было около двух десятков. «Волки!» — воскликнула Весняна. «Вижу!» — я вложил в свои слова как можно больше безразличия. «Пить не хотите? Правда, ничего другого, кроме воды из ручья, предложить не могу». «Что?» «А, давай!» — девушка немного постукивала зубами, но, наверное, больше от утренней прохлады и сырости, чем из-за страха. Я протянул Весняне флягу с разбавленным вином. «Как ты думаешь, они не уйдут?» — спросила девушка чуть погодя, уже не так напряженно. «Алкоголь, даже в минимальных дозах, лучше валерьянки. Люди же не кошки». «Откуда мне знать? Но лично я бы от такого лакомого кусочка никогда не ушел». «Да, поручик, пошлую двусмыслицу брякнуть изволили. С таким деликатным остроумием лучше помалкивать. Глядишь, и за умного сойду. Надо же такое сморозить. Но девушка, похоже, не заметила нечаянной оговорки. «А нам-то что делать?» «Лучше всего еще подремать. Боюсь, я уже не засну. Тогда так посидим. У меня самострел есть. Мог бы подстрелить несколько штук, но в темноте промахнуться легко. А стрел только 10. Но ты в любом случае не бойся. Справимся. У меня хороший доспех. С рассветом, если не уберутся сами, слезу и разгоню». «Да я и не боюсь. Чего уж теперь-то? Ночь-то прошла, считай. А Гладила так и не появился», — вздохнула как-то слишком обреченно виконтесса. «Волнуюсь я просто. Может, поговорим? За беседой время быстрее проходит». «Давай. Первый вопрос за тобой». «Сделала бы реверанс на такую галантность, но боюсь с дерева свалиться», — хихикнула вдруг Весняна. «Похоже, стоило отпить чуть побольше. Звать-то тебя как, сотник?» «Игорь». «Странное имя». «А лет сколько?» 26. А тебе?» «Девушек об этом не спрашивают», — опять хихикнула та и еще раз хлебнула. «Как видишь, еще не совсем старая. Расскажи о себе. Кто ты? Как давно в Зеленце? Почему матушка именно тебя за мной послала?» «Боюсь, что очень длинный рассказ получится», — проворчал я, решительно отбирая у девушки флягу. «Попробовал. Вроде нет, нормально. Слабее сухого вина. Что же она так веселится?» «А мы разве торопимся куда-то?» — резонно заметила виконтесса. «Еще и солнце не взошло, а в лесу и того позже светает. К тому же сыро. Без предрассветного тумана не обойдется». «Рассказывай, Игорь. Обо мне, небось, матушка с братьями тебе все выложили. Вот и мне интересно знать, с кем судьба свела». Странный разговор для двух сидящих на дереве людей. Но если вспомнить, как порой люди изливают душу случайному попутчику, не очень-то и запредельно. И потом пресловутое женское любопытство, которое не одну Варвару сгубило. «Ладно, только я не шучу. История и в самом деле необычная». И я стал уже привычно выкладывать свою биографию, начиная от мельницы Мышаты. Некоторое время девушка молчала, а потом глубокомысленно произнесла. «Замысловато. Но я тебе почему-то верю», и без паузы, будто в продолжении мысли, спросила. «А я тебе нравлюсь?» «Да», — искренне ответил я, застигнутый врасплох. И поспешил все свести к шутке. Правда, вот только росточком чуток не вышло. «А может быть, это ты слишком огромный вымахал?» — возмутилась Весняна. «Хм, вполне возможно. Не стал углубляться я в теорию относительности». «Только что уж теперь-то выяснять?» — опять слишком рассудительно продолжила девушка. «Похоже, я чего-то недопонимал. Как суждено судьбой, так и случилось. Ничего не поделать. Но я благодарна Создателю. В любом случае, такой вариант во всех отношениях предпочтительнее ложек Сандера. Хотя, похоже, он действительно что-то видит в будущем». «Вот-вот, все страньше и страньше. Откуда в голосе девчонки такая обреченность? За маму переживает, что ли?» «Так не факт еще. Может, графиня давно поправилась, и вся эта поездка — только ложная тревога». Но выяснять не стал. Уже достаточно хорошо рассвело, и волки были видны, как на ладони. Пришло время испытать подарок. Один волк высоко подпрыгнул в воздух сразу четырьмя лапами. Потом упал и издох. Болт пронзил ему сердце. Почуяв кровь, остальная стая ринулась к мертвому собрату, и вскоре от него не осталось и куска кожи. Тетива тренькнула еще раз, и предыдущая история повторилась. Я стрелял неспешно, хорошо целясь, и звери валились один за другим. И только после восьмого трупа волки что-то заподозрили. Они стали больше прятаться по кустам и уже не так прытко бросались к следующему подранку. Чтобы убить еще одного, мне пришлось потерять времени больше, чем на всех предыдущих. И лишний последний болт, после чего обойма опустела, а запасной к самострелу не прилагалось. И хоть волков оставалось еще достаточно много, в целом для хорошего настроения было значительно больше оснований, чем для уныния. Поэтому я не сразу понял, почему вот уже какое-то время девушка перестала радостно комментировать очередное удачное попадание, а как-то приуныла, даже от питья отказалась. Но чуть погодя, поглядывая на уверенно карабкающееся в зенит солнце и прислушиваясь к потребностям собственного тела, сообразил. Продолжительное сидение на дереве имеет ряд неудобств. И прежде всего то, что, взобравшись наверх, невозможно присесть под дерево. А усугублялась ситуация еще и тем, что девушка отчаянно стеснялась чужого мужчину. Ведь мы с ней были практически незнакомы, а уже очутились в такой пикантной ситуации. Ночью, в темноте, еще как-то можно было переступить через стыдливость. Но тогда она спала, а теперь неизбежно надвигалось позорное наказание за легкомыслие. Надо было срочно исправлять ситуацию. «Ну все, надоели, псы лесные!» — рявкнул я больше для картинности, чем для тонуса. «Танки волков не боятся!» — и спрыгнул вниз, с удовольствием отметив, как испуганно охнула виконтесса. Переживает, однако. Волки кинулись на меня в тот же миг, словно только этого и ждали. Я прижался плечами к толстому стволу, широко расставил ноги и приготовился включить мясорубку. Первый сразу напоролся на меч. Второго я поймал обратным движением, освобождая лезвие от трупа, на боковой удар, и вскрыл ему бок. Третьего опять поймал на острие, но выпустил под его весом оружие из руки. Сильный удар всем туловищем сбил меня с ног, и в обнимку с очередным зверем мы упали на землю. Еще парочка тут же попыталась вцепиться мне в щиколотку и запястье. Но я был надежно защищен. В ход пошел стилет. Четвертому я распорол живот. Пятого ошеломил ударом бронированного кулака в нос. А может, и убил. Во всяком случае, у собак переносится одно из самых уязвимых мест. Остальные волки уже начинали пятиться, продолжая скалить клыки. И в это мгновение голос подал вожак. Похоже, зверюга оказалась достаточно опытная и умная, чтобы сообразить, что я им не по зубам. И остатки стаи, поджав хвосты, исчезли в лесу. Когда я поднялся, девушка уже стояла рядом. «Цел?» «Нормально». Я снял шлем и ободряюще улыбнулся. Больше слов не понадобилось. Мы, понимающе, переглянулись и дружно шагнули в ближайшие кусты. Весняна налево, я направо.